Огонь зависти. Если хочешь изменить общество, надо изменить человека. Если хочешь разрушить общество, надо с человека начать и объяснить человеку, что любовь — это созависимость. Надо думать о себе в первую очередь. Милосердие, сострадание, самоотверженность, верность, скромность. Обо всем этом не говорить, а разжигать зависть в разных формах и проявлениях. Зависть — наилучший способ разобщения. Зависть разжечь очень просто. Надо показывать того, кто живет лучше, а усилий прилагает меньше. Пока ты вкалываешь с утра до ночи и заботишься о семье, кто-то наслаждается благами жизни, покупает прекрасные вещи, отдыхает на океане и покупает великолепные дома. Видишь, а что есть у тебя? Показывать можно и себя, дразнить демонстрацией своего благополучия. И человек начнет сравнивать. Сравнение — первая ступень к зависти. И его собственная жизнь покажется ему плохой, желание трудиться исчезнет, человек будет искать способы заполучить деньги или навредить тому, кто живет лучше. Зависть надо оправдать, сделать социально приемлемой, хорошей. Зависть — это толчок к соревнованию. Не избавляйся от зависти, все завидуют. Получить то, чему завидует человек, не может. Красота юности, богатые родители, талант — часто это недостижимо. И появляется ненависть к тому, кто живет лучше. Или ненависть к тому, чем обладаешь. К себе, к своему дому, к работе, к семье, к стране. Все плохое. Я хочу не так жить. Надо высмеивать и обесценивать любовь, милосердие, доброту, самоотверженность, верность, скромность. Они ведь мешают. Надо учить обвинять близких. Начать с родителей. Сеять рознь между супругами. Надо разрушить веру в мистику. Жизни после смерти нет, души нет, наука ее отрицает. Значит, все позволено, и надо спешить заполучить все, что хочешь, неважно как. И так можно изменить человека, разобщить людей. А разобщенные слабы и не могут вместе защищаться, разделяя властвуй. Люди будут причинять зло друг другу, а не отстаивать свою общность. Это древние как мир способы разрушения и порабощения. Их применяют враги. Так разрушают великие цивилизации. Не поддавайтесь разрушительному влиянию, сохраняйте любовь. Изгоняйте зависть из сердца и улучшайте свою жизнь в меру сил. Если каждый сохранит себя, свои ценности, мы будем сильны вместе. Сейчас самое главное — быть вместе.